Кремлевские площади. В начале и половине 17 века в Кремле находилось более 20 улиц и более 10 площадей. Само собой разумеется, что все эти улицы и площади были весьма незначительны, размеры Кремля не допускали их обширности. Большую частью это были не более как проезды между постройками и храмами или небольшие пространства перед дворцами и хоромами бояр, представлявшие живописную путаницу. Причем золотоглавые соборы, вычурные дворцы и палаты смешивались с брусяными избушками убогих людей, которым позволялось строить свои лачужки не только в Кремле, на свободных местах, но даже подле самых церквей, стена к стене. Лучшие улицы и площади были вымощены досками. Большинство из них названий никаких не имели, остальные же назывались по назначению тех построек, возле которых находились или пролегали. Например, мыльная, конюшенная, житная и тому подобное. Главная и более обширная площадь называлась Ивановской, так как находилась у церкви святого Иоанна Лествичника. Истори заведено было, что на эту площадь собирались бояре, дворяне и чиновные люди после обедни в Успенском соборе, чтобы потолковать о своих делах. Тут же объявлялись дьяками во всеуслышание, во все горло, что называется, и царские указы, отчего и произошла поговорка «кричать во всю Ивановскую». На этой же площади сидели подьячие дьяки, выгнанные из службы, которые для безграмотных людей писали челобитные. Для этого на площади стояла палатка, называвшаяся Ивановской. Петр Великий отменил было этот обычай, но привычка москвичей к старому порядку заставила его изменить этот указ и определить при Ивановской палатке особого старосту с 10 подьячими для письма безграмотным людям разных актов, для рукоприкладства вместо них при совершении крепостей и для свидетельства. Еще ранее на этой площади происходил торг людьми. Русские продавали пленников своим и чужим. На ней же производились наказания кнутом и батагами за взятки, посулы или лихоимство. Тут же выставляли на позор вора, вывешивая на шее преступника захваченные им вещи, кошелек с деньгами, меха, одежду, даже соленую рыбу. С 1685 года казни над преступниками переведены с Ивановской площади на Красную. После перенесения столицы в Петербург, в Кремле без поправки многие здания стали ветшать. Внутри кремлевских стен оказалась большая нечистота, и дело дошло до того, что на бывшей между Троицкими и Боровицкими воротами улицы ставили караул, чтобы в тамошних погребах без окон и дверей не укрывались, так сказать, воровские люди. В самом начале нынешнего столетия Кремлем заведовал действительный тайный советник Петр Степанович Валуев. Деятельный в исправлениях зданий, принадлежавших казне, он исправил кремлевские стены, здания и очистил Кремль, насколько это было возможно. Он же дал и новое название площадям. Площадь от Спасских ворот к соборам, против возобновленных при нем же в готическом вкусе башен Вознесенского монастыря, наименована была Царскою, у Боровицких ворот – Императорскую, против Сената – Сенатскую. Затем проложена была и новая, единственная теперь улица в Кремле – Александровская, пролегающая от Троицких ворот мимо Потешного дворца до Оружейной палаты. Называлась Царскою, а иногда Красную – и та небольшая площадь, которая находится между Грановитой палатою, Иваном Великим, Успенским и Архангельским соборами. На ней в былое время цари давали народу пиры и нередко беседовали с народом. Во время коронации Елизаветы Петровны и Екатерины II на ней изобильно угощали народ. Царская площадь долгое время служила местом, где производились разводы, а потому она называлась площадью Плацпарада. Некоторое время, в первой четверти нынешнего столетия, площадь служила даже местом гуляния для москвичей. Расположенная на высоте Кремлевской горы и обсаженная по южному краю деревьями, площадь действительно представляла превосходное место для прогулки. Вид отсюда через зубчатую кремлевскую стену, расположенную при подошве горы на Замоскворечье, очарователен. Прекрасная широкая лестница о 112 ступенях вела с площади к Тайницкой башне. Тут сиживали няньки и играли дети. В 1826 году сделана была новая лестница, уничтоженная при постройке нового дворца в 1849 году. Некогда на этой площади находился непрерывный ряд центральных приказов от Архангельского собора почти до Кремлевской стены со Спасскими воротами, а в том числе и посольский приказ. Сперва до Иоанна Грозного все иностранные дела производились, как говорили тогда, вверху, то есть в великокняжеских чертогах, самими князьями при содействии ближних бояр и опытных советников. Но с покорением царств Казанского, Астраханского и Сибирского, со многими завоеваниями в Швеции и Польше иностранные дела так умножились, что для правильного ведения их потребовалось и особое место, и особое ведомство. Покоритель означенных царств Иоанн Васильевич Грозный отвел для сего во дворце особую палату, которая называлась при нем посольскую палатою. А сын его, Федор Иоаннович, перенес дела из этой палаты в особое, близ дворца, здание, которое и названо тогда посольским приказом. В 1652 году царь Алексей Михайлович повелел отвести в Кремле новое обширнейшее для приказа место и, построив на оном дом в 1667 году, назвал его государственным приказом посольской печати. Круг ведомства посольского приказа все более и более расширялся, так что мало-помалу к его области стали относиться не только иностранные дела, но и другие приказы, учреждения, монастыри и лица. Приказом заведовали дьяки. Старший из них, звание печатника, был всегда хранителем государственной печати и носил ее иногда на шее как символ своей обширной государственной власти. Многие иностранные послы, приезжавшие тогда в Россию, оказывали такое уважение к дьякам посольского приказа, приобретшим от навыка достаточные сведения в политике, что даже называли их канцлерами. Императорская площадь занимает то именно пространство, где находилась древнейшая в Москве церковь Рождества Иоанна Предтечи на Бору. Была тут площадь и до постройки императорского дворца, перед собором Спаса на Бору, ограничиваясь к западу Боровицкими воротами и Потешным дворцом. Площадь Сенатская представляет весьма любопытное зрелище по отношению к истории архитектуры. Никольские ворота строены при Иоанне III в XV веке. Лицевой корпус Чудового монастыря в XVI веке. Ивановская колокольня при Борисе Годунове в XVII веке. Арсенал при Петре Великом. Сенат при Екатерине II в XVIII веке. И казармы, бывшая оружейная палата, при императоре Александре I в XIX веке. Этой статьей мы оканчиваем обозрение Кремля и переходим к обозрению так называемого Китай-города.